будет сражаться. Как любил ужасно до фашистов докопаться. Вот иду по лесу с минометом на плече. Вижу два эсэсовца, надо разобраться. На, получи фашист гранатомета, на! Яйца святку разлетелись, уши и нога. На, получи фашист за родину, за мать. Жопу скалом разнесло разрывом, блять. На, получи фашист гранатомета, на! Deutsche Soldaten unter Offizieren. На, получи фашист за родину, за мать. Deutsche Soldaten nicht kapitulieren. За родину! Родину я уважаю и как мать люблю. Слушай, деда, ты историю мою. Вот идем с банками, да просто прогуляться. Хочется за родину кому-то доебаться. А навстречу рэпер, рэпер, как дела? Опять бить будет и не надо. Что? Ты сейчас кого-то нахуй послал? Ты что, нашу родину хуя не обозвал? На! Получай за родину, га! За нашу родину, Россию, мать! На, получи фактис кассетом, на! Яйца свисли, уши свисли, кишели говна! На! Получай за родину, га! Deutsche Soldaten unter Offizieren! На, получи фактис кассетом, на! Deutsche Soldaten за родину! Ура! Дальше историю мою. Вот заходим мы в сортир, от пивка просаться. А в сортире полсублюдок, надо доебаться. Здравствуй, милый, как здоровье, бабушка жива? Мама, мама, дети, меня пиздят в танке. На! Получай за родину, га! За нашу родину, Россию, мать! На, получи фактис кассетом, на! Яйца свисли, уши свисли, кишели говна. На! Получай за родину, га! Deutsche Soldaten unter Offizieren.